Глава 53. Таисия. Смакуя принесенный Настей торт, едва не закатываю глаза от удовольствия. Боже, как я обожаю сырный крем. Нет, спасибо, но я больше не буду, машет обеими руками Лиза, когда Семён предлагает ей еще кусочек. Мне потом летний гардероб менять придется. Ой, как хорошо, что у меня таких проблем нет. За последние 3 месяца я похудела на целый размер, и теперь могу позволить себе есть все, что угодно. «И когда свадьба?» — спрашивает Настя у меня. «Не решили еще?» «В конце следующего месяца, скорее всего», — отвечаем все мы одновременно. «И заявление уже подали?» «Нет еще. «Завтра или послезавтра», — уточняет он. «В принципе, можно не торопиться, у мамы в ЗАГСе троюродная сестра работает». «Офигеть!» — тихо проговаривает Лиза, касаясь моего плеча своим. «Ну ты тихушница, Миронова!» Я беззаботно улыбаюсь. Не знаю как, но мысль связать с Семёном жизнь уложилась в моей голове достаточно быстро. Более того, она мне нравится. Сам Сёма мне нравится. Нравится его компания. Нравится его отношение ко мне и взгляды на брак. Но больше всего мне нравится мое эмоциональное состояние рядом с ним. Мне спокойно. Мы говорим на эту тему ежедневно и проговариваем каждый момент. Разногласий не случалось ни при одном из них, что очень радует. «Жить здесь будете?» — спрашивает Настя. «Здесь, пока ремонт в моей квартире делаем. Потом туда переедем и будем уже здесь делать». Девочки кивают, не переставая открыто разглядывать моего жениха. «Да, не Ален Делон, но лично для меня это плюс. У Семёна есть обаяние, на которое они обе уже клюнули». «Где ты работаешь, если не секрет?» «В техноквадре, сисадмином». «О, есть перспективы карьерного роста», — интересуется Ермолина. «Только до начальника отдела, но я его вряд ли подсижу», — смеется он, доливая в её чашку чая. «Закончился. Я заварю свежий». Иду на кухню, включаю чайник и ополаскиваю заварник. Лиза подходит сзади и подпирает бедрами столешницу. «Зелёный или черный? Черный. «Слушай, ну он, в общем-то, ничего». «Сёма?» «Да, согласна», — усмехаюсь под нос. «Он хороший». «Греховцева вон, кажись, вообще растеклась от него», — берет сушку из вазочки и с хрустом ее откусывает. «Он умеет находить с людьми общий язык». «Согласна». Чайник закипает, мы с Лизой молчим, но по сгустившемуся воздуху я понимаю, что она за мной пошла не прелести Сёминого характера обсуждать. «А как у вас... ну... что? Ты прям влюбилась в него, Миронова?» «У нас все хорошо». Кашлянув, она давится смешком, а затем подходит и встает ко мне максимально близко, смотрит четко в глаза. «Ты беременная, что ли?» «Нет», — качаю головой. «Зачем тогда торопитесь?» «Мы не торопимся». «Как не торопитесь?» — удивленно вскидывает брови. «Сколько вы в отношениях? Месяц?» «Что?» «Я не понимаю просто, Таська. Ты не выглядишь влюбленной. Кожу лица и шеи покалывает. Лиза задает неудобные вопросы и пытается залезть глубже, чем мне бы хотелось. «Влюблённой? Это как?» Улыбаюсь, не отводя взгляда. «Не хлопаю глазами, как идиотка, и не краснею, как помидор?» «Ну да». Она открывает рот, планируя сказать что-то еще, но не решается, очевидно, боясь меня обидеть. Насыпав заварку в чайник, я заливаю ее кипятком и закрываю крышкой. «Знаешь, Артур Александрович все трудится», — говорит вдруг, активно хрустя сушкой. «Постоянно в командировках по области. А если нет, то работает в офисе допоздна». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Честно? Реакцию твою хочу увидеть». «Она есть, это реакция. Мое сердце силой ударяется в ребра, а щеки обдает жаром». Руки сжимаются в кулаки. «Мне неинтересно», — проговариваю четко. Лиза пытает меня взглядом невыносимо долго, а затем, облизав губы, наливает себе воды в стакан и делает глоток. «Ты же не любишь Семёна. Мне с ним комфортно». «Это как? Как с котом, который не гадит мимо лотка? А как же страсть, влечение?» «Лиз», — восклицаю задушенно, — «да не нужна мне эта страсть больше. Наелась до тошноты. Не хочу». «Надолго тебя так не хватит». «Ты видишь это?» цепляя двумя пальцами болтающиеся на талии платья. «Чем заканчиваются страсти и влечения? Скажи, зачем мне это надо?» «Да забудь ты уже о Рокотове. На нем свет клином, что ли, сошелся? Встретишь еще кого-нибудь, кого сможешь полюбить?» «Спасибо», — смеюсь, выставляя вперед ладони. «Налюбилась уже». Тяжело вздохнув, Лиза пожимает плечами и берет в руки чайник. Возвращаемся вместе в комнату и садимся за стол. «Тась», — обращается ко мне Настя, — «я уже Семену сказала, если я как-то могу помочь в подготовке к свадьбе, только скажи». «Хорошо, спасибо». Мы решили обойтись без пышного торжества. Кафе и 40 человек гостей, — объясняет мой жених. «Платье белого тоже не будем», — говорю девочкам. «Зачем?» «Кого приглашать хотите?» «Родственники, мои друзья», — перечисляет Сёма, «Тасины подруги из универа». «Я могу пригласительные оформить», — предлагает Лиза. «Я от нашей фирмы на банкеты для партнеров как-то оформляла». «Спасибо». Девочки уходят, а мы с Семеном вместе убираем со стола. От нашего с Ермолиной разговора неприятно саднет в груди, досада и злость пробивают мышцы электрическим зарядом. Я перемываю всю посуду, яростно тру столешницы и собираю с пола крошки. Какого чёрта она сует нос, куда ее не просят? Мне разве нужны советы? Я спрашивала ее мнение. Или сама когда-то учила ее жить? «Устала?» — спрашивает Сёма, подойдя сзади и обняв мои плечи. «Немного. Твои подружки хорошие. Видно, что тебя любят». «Да, с Настей мы вообще со школы дружим. Ей вроде понравился». «Понравился, да. Но еще больше ей нравится не видеть слез на моих глазах». Я расслабляюсь, ополаскиваю руки под краном, а потом мы идем в комнату, усаживаемся на диван и включаем сериал. Закутавшись в плед, я смотрю на экран и думаю о том, насколько меня сейчас все устраивает. Я не вздрагиваю от каждого сигнала моего телефона, не считаю дни до встречи и не плачу в подушку, если ее не случилось. Не горю и не мерзну, не растягиваю и не тороплю время, не задыхаюсь и не чувствую головокружения. Это прекрасно. Это настолько прекрасно, что я почти счастлива. Развернувшись, я ложусь на диван и закидываю ноги на колени Семёна. Тот, не отрывая взгляда от экрана телевизора, начинает массировать мои ступни. «Ммм, кайф».